уважить этот колокол и, чтобы не оскорблять чувства верующих, воздержаться от баловства. В нижней части пагоды имело 4 камеры, где вдоль стен стояли колоссальные алебастровые статуи. Перед каждой горел светильник. Огоньки соперничали в яркости с потоком предвечерних солнечных лучей, которые проникали через окна, и бледно-желтый, словно неземной свет, заливал помещение. Изредка туда входила женщина. Но большинство молящихся толпились на дворике. Однако те, кто склонялись перед статуями внутри пагоды, молились жарче, и я догадался, что их одолевали горести посильнее. О самом культе я знал меньше, чем ничего. Дело в том, что в наших аккуратно переплетенных книжицах мне не приходилось читать о соломинках с красными кончиками у золотого образа. Не упоминается там и обычай ударять по краям колоколов, подобно тому, как это проделывают верующие в индуистских храмах. Наверное, это культ служения добру. Во всяком случае, обряды отправляются тихо, а храмы стоят в живописнейшей местности. Например, массивная белая пагода, которую я осматривал, устремлялась в голубое небо с западного склона горы, обнесенной стеной. С вершины горы на все 4 стороны открывалась великолепная панорама. Внизу подо мной стоял пароход. Слева расстилались серебристые, словно полированные плесы. Справа леса, а там, где земля уходила к горизонту, крыши Моумейна. Когда временами стихали шелест одежд и приглушенный говор женщин, откуда-то издалека до меня доносилось позвякивание бесчисленных металлических листочков, свисающих с краев хтея пагоды, которыми играл ветерок. Золотая статуя мерцала над солнцем. Крашеные истуканы уставились прямо перед собой поверх голов молящихся, а далеко внизу деревянный молоток и рубанок неторопливо трудились над сооружением очередной пагоды в честь Будды, господина этой земли. Пока к неописуемому ужасу каких-то юношей-бирманцев профессор носился со своим кощунственным фотоаппаратом вокруг пагоды, я присел поразмыслить над увиденным. Едва не заснув, сделал 2 замечательных открытия. Первое. Господин всей земли — это леность. Липкая, упитанная лень. Со слабой примесью религии, которые ее подслащивают. Второе. Пагода создана по подобию разбухшего ствола пальмы. Одна из таких пальм росла неподалеку. Она точно воспроизводила очертания небольшого здания из сероватого камня. Однако третье открытие, самое важное, пришло гораздо позднее. Мимо пробежал чумазый постреленок в шелковом путцо великолепной работы. Именно такое я тщетно пытался приобрести в Рангуне. Прохожий пояснил, что оно стоит 110 рупий. Это на 10 рупий дороже, чем просили в Рангуне. Тогда я неучтиво обошелся с прелестной девушкой-бирманкой, нагрубив ей, словно она была делийской разносчицей. «Профессор», — сказал я, когда аппарат, словно паук, появился из-за угла, — «с этим народом творится что-то неладное. Они не утруждают себя работой. Далеко не все они бандиты. Ребятишки бегают в 100 рупиевых путцу, а их родители говорят только правду. Все-таки на что же они живут?» «О, они живут великолепно», — отозвался профессор. А я захватил только полдюжины пластинок. Придется прийти сюда завтра. Я не смел и мечтать о таком удачном месте. Я сказал, конечно, место превосходное, но не пойму, в чем же его очарование.